Глава 57. Треск костра в лунную ночь очень завораживает. Тихая, безветренная ночь, огонь и тьма. Всегда любил такие моменты. Они всегда напоминают об отце. О чем так задумался? Я перевел взгляд на сидящую рядом со мной Исиду. Разбудив меня, она не отправилась досыпать, а уселась рядом со мной. Вспомнил, как я впервые вот так сидел на природе. Улыбнулся я. Мой отец взял меня с собой на рыбалку. Мои родители были очень стары, когда появился я. Так что он мне очень мало что мог дать. Но вот это я медленно очертил в воздухе круг. Он мне показать смог. Научил находить удовольствие в одиночестве. Он говорил, что если не можешь быть счастлив сам собой, то не будешь счастлив никогда. Вы часто отдыхали вот так? Она улыбнулась и подсела ближе. Да, часто. Хотя, когда я появился на свет, ему уже было за 50. Можешь себе представить, каково ему было уходить с ночевкой на охоту или рыбалку. Но он так это любил, что не мог себе в этом отказать. И всегда брал меня с собой. Хм, мой отец был тем еще козлом. Усмехнулась Исида, немного помолчав. Знаешь, почему мой брат не может говорить? Из-за него? Я удивленно поднял бровь. Угу. Она кивнула. Мой брат всегда меня защищал. Он всегда был мне ближе всех. Но отец, он был дальше всех. Его ненавидела и мама, и я. Я даже не знаю, почему она с ним жила. Когда я ее спрашивала, она просто пожимала плечами. Однажды он пришел домой в таком угаре, что начал приставать к матери. А потом и ко мне, хотя мне и было тогда всего 9. Брат хотел его остановить, но что может молодой парень против такого Борова? Отец его избил и выбросил из дома. Я слышала, как брат кричал на улице, прося отца остановиться, пытался попасть в дом. Он кричал так сильно, что сорвал голос. А потом... Она грустно перевела взгляд в сторону палатки. Он увидел в окно, что с меня сорвали одежду. Схватив трубу, он просто выбил это окно. Влетел внутрь и начал бить отца этой трубой. Долго и очень сильно. Я даже не знаю точно, сколько раз он ударил, но с тех пор он больше не сказал ни слова. «Понятно», — тихо сказал я. «А что потом? Твой брат мне почти ровесник. Ему тогда лет 16 было, да?» 15, — сказала Исида, улыбнувшись краем рта. «Ничего не было. Написали заявление о пропаже без вести. А с телом? Мы его просто закопали за сараем, как собаку. Никто о нем не вспомнил. Ни разу». Я кивнул головой. «Нужно будет сказать Бугаю спасибо, что сохранил для моей группы такого хорошего лекаря», — хихикнул я. «Не боишься, что Франк будет ревновать, если будешь сильно меня нахваливать?» — ответила она, тоже захихикав. «А ты что, хочешь с ней конкурировать за мое сердечко?» Толкнув ее плечом, я приподнял одну бровь с кривой усмешкой. Она растерялась, а затем стукнула меня в это самое плечо. «Да иди ты!» Рассмеявшись, я послушно принял побои и подкинул пару дров в костер. Потрескивание костра снова вернуло нам ощущение тишины и красоту ночи. «Значит, ты уже понял, что нравишься, Фран?» — спросила Исида, немного помолчав. «Не совсем уверен, что конкретно она чувствует», — улыбнулся я, переведя взгляд на палатку. «Я был тем, кто спас ее из ада. Неудивительно, что она очень ко мне привязалась». Однако мне сложно перестать воспринимать ее как ребенка, так что... Так что... Она нагнулась вперед и внимательно посмотрела на меня. «Когда я не знаю, что делать, я не делаю ничего», — улыбнулся я. «Ха-ха», — усмехнулась она. «Трус». «Да иди ты». Я отмахнулся от нее и отвел взгляд. Исида подсела поближе после того, как я перестал пытаться ее ударить. «Ладно», — сказала она, смотря мне прямо в глаза. «Я не буду конкурировать с Фран». «Теперь я сконфуженно завис». «Ха-ха». Она снова рассмеялась, а затем встала с места и полезла в палатку досыпать. «Не будет она с Фран конкурировать». «Я не хочу быть героем гаремной манги», — подумал я, подавляя желание расхохотаться в голос. Откинувшись назад, я улегся на землю, смотря на ночное небо. Мой отец был потрясающим. Потрясающим отцом. Но он был отвратительным мужем. Моя мама рассказывала, что спустя месяц после того, как они поженились, он пришел домой сильно пьяный, а надетая на нем шуба была наизнанку. Носков и вовсе на нем не было. Где раздевался, там и оставил. Я вздохнул. Мой отец был удивительным. Он был примером, кем я должен быть, и одновременно тем, кем я никогда в жизни быть не хотел. У меня всегда был пример идеального человека и самого ужасного из всех. Пьяные драки, измены, ругань, а также далекие походы и рассказы, учения и любовь, что он мне дал. В мире нет более противоречивого человека, чем был он. Более эгоистичного, чем он, и более потрясающего отца, чем он. Наверное, благодаря ему я также не смог вписаться в общество, которое было до конца мира. Наверное, благодаря ему я всегда точно знаю, чего хочу. Будь мой отец сейчас здесь, во времена апокалипсиса, он бы, наверное, был бы так же счастлив, как и я. Вот только быть героем гаремника он бы точно не отказался. Я не смог сдержать смех и расхохотался. «Ну нет, батя». Твой сын будет делать все по-своему, так же, как и всегда».